Рассказ о золотой сосне. Наша история началась с семечка. Да-да, с обычного соснового семечка. Видели вы когда-нибудь такое семечко? Оно маленькое, с одним прозрачным золотым крылышком. Их созревает много в маме шишки, а шишек тоже много вырастает каждый год на маме сосне. Когда семечки созревают, мама шишка приоткрывает чешуйки, и семечки разлетаются вокруг, чтобы могли родиться и вырасти новые сосны. Так вот, однажды подул ветерок, и наше маленькое семечко полетело, поймав воздушный поток своим маленьким крылышком. «Как прекрасен и велик мир», — думала семечко. «Как здесь светло и просторно! И я могу летать!» «Нет, это я могу летать», — сказал ветер, который нес семечко. «Это я несу тебя. У тебя только одно крылышко, и ты саму не можешь летать, как птица или бабочка». «Спасибо», — ответила семечко. «Я очень признательна тебе. Мне нравится летать». «Но это не твоя судьба летать. Ты должно прорасти, из тебя может получиться замечательная сосна. Выбирай себе место, где бы тебе хотелось стать сосной. А когда подрастешь, я буду прилетать к тебе в гости и играть в твоих ветвях, чтобы ты не соскучилась. Вот тут, на этом высоком песчаном берегу у этой реки, мне нравится. Здесь, когда я вырасту, мне будет видна вся земля», — обрадовалась семечко. «Ну, не вся. Земля, она большая, намного больше, чем тебе видно. Но место хорошее», — согласился ветер. И с этими словами ветер аккуратно опустил семечко в небольшое углубление на облюбованном месте и, подняв легкий вихрь, присыпал его почвой. «Спасибо», — чуть слышно прошептала семечко на прощание. «Как же я устала за сегодня. Так хочется спать». Так семечко и спало, укрытое почвой, пока из него не пробились маленький корешок и росточек. А потом наша сосенка родилась в свете над поверхностью земли. Видели вы когда-нибудь новорожденные сосенки? Они меньше маленьких травинок ростом. У них тоненький, как ниточка, зеленый стволик, а наверху торчат несколько крошечных, мягких и нежных иголок. У нашей сосенки их было 5. Она радостно растопырила их. «Я родилась. Я теперь сосна». Время шло. Наша сосенка росла. Ей повезло. Ее не смыли дождевые потоки. Хватило ей солнечного света и тепла, и влаги. Она ощущала в себе течение жизни. «Я действительно расту». Через несколько лет над берегом реки уже красовалось деревце. Время шло дальше. На ветвях сосенки стали устраиваться попеть птички. Сосенка с удовольствием слушала их песенки. Ветерок часто навещал ее, залетая на этот берег реки. Зимой укутывал ее снег. Летом приятный зной согревал ее тело и соки, чтоб росла быстрее. Да, ей хотелось стать сильнее и выше. Выше, чтоб гладить ветвями голубое небо с белыми облаками. Она росла все быстрее, каждый год отращивая новые пушистые ветви. Скоро ее ствол стал стройным и сильным, покрылся оранжево-золотистой корой. К берегу реки часто прибегали ребятишки из ближайшей деревни. Раздевшись, они бросались в воду, плескались, купались, веселились. Иногда сосенке тоже хотелось вот так же, весело смеясь, побежать по песку и плюхнуться в реку. Но сосенка не умела бегать. И она научилась радоваться за других, вместе с ними. И когда радостные детские голоса и смех заполняли воздух над рекой, сосенка радовалась тоже, каждой иголочкой посылая всему миру вокруг волны радостной любви. Но вот однажды случилась история, когда сосенка узнала, что люди бывают разные. На берег пришли ребята постарше. Было холодно, и они решили развести костер. Но им было лень собирать сухие ветви и упавшие стволы. Они захотели срубить нашу сосенку и сделать костер из нее. «Довольно большая и смолистая. Будет гореть ярко», — сказал один из них. Сосенка задрожала. Вдруг один маленький мальчик, из тех, что часто прибегали сюда на берег купаться, заслонил сосенку своим телом. «Не трогайте ее, она же живая, ей больно будет. Если хотите, я вам сухих веток наношу. Вон сколько сухих ветвей в том леске. И по берегу можно пройти и собрать выброшенные течением и высохшие деревяшки. Я могу собрать вам, если хотите. Только не обижайте сосенку». Мальчишки постарше засмеялись, оттолкнули младшего, так что он упал. «Не мешай, Васька, уйди. Тоже придумал, больно дереву будет. Словно девчонка, говоришь». Но мальчик Василий, сосенка теперь знала, как зовут ее маленького друга, поднялся с земли и вновь заслонил с собой ее. «Не трогайте, она живая». И столько решимости было в его словах, что старшие отступили. Чтобы не показать свое поражение, они велели Василию наносить дров для костра, а сами насмехались над ним. Василий же, не обращая внимания на насмешки, радовался, что сумел спасти сосенку. С тех пор и началась дружба сосенки и Василька. Сосенка слышала, как одна девочка с тоненькими, как веточки, косичками именно так ласково называла Василия, потому что у него глаза синие, как цветы Васильки. Сосенка никогда не видела такие цветы, они не росли рядом. Но теперь она знала, что нет цветка красивее Василька, потому что он похож на глаза ее маленького друга. Время бежало незаметно. Сосенка росла, крепчала. Рос ее друг Василек. Он часто приходил к ней на берег. Он садился, прислонившись спиной к ее теплому от солнечных лучей стволу, и мечтал о чем-то хорошем. Или же он просто слушал тишину. И наша сосенка замирала от счастья в такие минуты и старалась не мешать ему. Она тоже слушала прозрачную тишину. А тишина, она окружала и сосенку, и Василька, покрывая собой песчаный берег, была внутри дальнего леса. Вода реки тихонько журчала в этой тишине, не мешая ей, но украшая ее. Река несла свои воды куда-то далеко-далеко, туда, где никогда не были ни сосенка, ни Василек. Но когда они погружались в тишину реки и уплывали по течению с ней, то казалось, что дальние страны и неведомые миры здесь, рядом. И мягкий золотой свет кого-то бесконечно огромного и доброго становился зрим в тишине. Шло время. Василек теперь стал часто приходить на берег с той девочкой с золотыми косичками, которая придумала звать его Васильком. Девочка тоже выросла и стала стройной, красивой девушкой. Сосенка знала теперь, что девушку зовут Оленькой. Василёк и Оленька назначали свидание у нашей сосёнки. И сосёнка видела, как потихоньку разгорается большая и настоящая любовь. Сосёнка не завидовала. Она любила их обоих и радовалась вместе с ними прекрасному чуду любви. Все было хорошо. Но однажды, в жаркий и душный летний день, Оленька купалась в реке. А со всех сторон образовывались на небе сине-черные грозовые тучи. В них вспыхивали молнии. Раскаты грома становились все ближе. Сосенка забеспокоилась. Она всегда ощущала беспокойство, когда вспышки пламени возникали между небом и землей, а гром сотрясал пространство вокруг. А тут еще Оленька купаться вздумала. Сосенка ведь никогда никуда не уходила со своего места над рекой. И она видела не раз, как во время сильных гроз молнии ударяли по воде. Видела даже однажды, как молния попала в одинокое дерево на другом берегу. Дерево загорелось. Сосенка беспокоилась и старалась размахивать ветвями при порывах ветра. Она пыталась предупредить Оленьку. Идет гроза, будут молнии. В это время на берег прибежал Василек. «Оленька, что ты делаешь? Сейчас гроза начнется. Бежим домой скорей». Пока Оленька выбиралась на берег и одевалась, уже полил дождь. А удары молнии и раскаты грома были все ближе, ближе, уже совсем рядом. Такой сильной грозы на веку нашей сосенки еще никогда не было. Сосенка вдруг ощутила, что молния сейчас может попасть в тех, кого она так любила. Она вытянула вверх свои ветви и поймала ими смертоносное пламя. Василек бросился на песок, закрывая собой Оленьку. Крона сосенки вспыхнула. «Как бы я хотела родиться человеком, чтобы любить так, как эти люди», — успела подумать она, пока пламя не охватило ее всю. И она погрузилась в свет. Свет того бесконечно огромного и доброго. А Оленька и Василек поженились. На том месте, где росла наша сосенка, которая спасла их от молнии, они посадили новую сосенку. Новое деревце уже зеленело и тянулось вверх к солнышку. У Василька и Оленьки родилась дочка. Но это уже другая история. История не про сосенку, а про девочку с янтарно-золотыми глазками, которая немножко похожа на нашу сосенку, немножко на Оленьку и немножко на Василька. И, конечно же, это тоже история про любовь. Ведь именно любовь соединяет души и ведет их к совершенству.